Так вот что получается. Корреспондент, сам того не зная, теперь для них не помеха, а главная надежда. Я по достоинству оценил этот остроумный ход. Значит, я должен найти им Латынина, а дальше... Дальше холодок вдоль спины. Мертвый Кригер на полу лифта. Я чуть было не крутанул баранку, чтобы встать к тротуару. Но вовремя удержался и просто сбавил скорость. До Леонозова оставалось совсем немного, и мне нужно было время подумать. Зеленый фургон неотступно следовал за мной. Предположим, что Латынин действительно у Жильцова. Выходит, ехать туда означает прямо играть на них. Но если я ни с того ни с сего поверну сейчас назад или начну от них удирать, они поймут, что я догадался. То, что они еще этого не понимают, было моим несомненным преимуществом, хотя я и не знал пока, на кое оно мне может сгодиться. Во всяком случае, расставаться с преимуществом мне почему-то не хотелось. Можно иначе. Вон впереди магазин запчастей. Зайти туда, купить какую-нибудь ерунду и поехать домой. Я представил себе их разочарованные рожи. И тут же понял, нет, нельзя. А если они сами как-то раздобудут адрес Жильцова, пока я тут играю с ними в игры? Итак, надо ехать к Жильцову. Если Латынин там, позвоню Сухову, пусть присылает своих ребят. А в крайнем случае посажу его в машину и отвезу к нам в редакцию. Не будут же они, в конце концов, бросаться на нас среди бела дня. Впереди замаячил дорожный указатель Леонозова. Я решил свернуть направо. Передо мной на пороге стояла женщина, лет 40, в домашнем халате, и смотрела на меня вопросительно. «Простите, Витя дома?» — спросил я. «Нет, он уехал в город к преподавателю. Будет вечером». Да, за этой новостью не стоило ехать в такую даль. Женщина хотела уже закрыть дверь, но, вероятно, ее в последний момент остановило мое растерянное лицо. «Вы хотите ему что-нибудь передать?» Я замялся. «Мне нужно было с ним поговорить». «А вы его мама?» «Да». «Тогда, может быть, вы мне поможете?» Я представился. «Ну что ж, проходите. Извините, только у меня беспорядок, гостей не ждала». Мы прошли на кухню и сели за стол. «Чаю хотите?» «Нет, спасибо». «Так я вас слушаю». Я все искал, как исподволь начать разговор. Не нашел и брякнул. «Видите ли, меня интересует не сам Витя. Я разыскиваю Сашу Латынина». Она высоко подняла брови. «Сашу Латынина?» И вдруг ни к селу, ни к городу спросила. «Извините, а удостоверение у вас есть?» «Да, конечно». Аккуратно раскрыв книжечку, Жильцова внимательно сравнила мою физиономию с фотокарточкой. «Давно вы его в последний раз видели?» — спросил я. Она подняла глаза к потолку, будто бы вспоминая, потом опустила их на меня. «Сашу Латынина последний раз я видела сегодня утром, но он уехал и сказал, что возвращаться не собирается». Глава 16. Час спустя я вышел на улицу. Маргарита Ефимовна, так звали мать Жильцова, показала мне из окна, где во дворе стоит телефонная будка. Зеленых «Жигулей» нигде не было видно. Но когда я зашел в автомат, рядом возник парень в кожаной куртке, тот, что сидел рядом с водителем. Он стал подкидывать на ладони двушку, изображая из себя очередь. Я даже не стал прикрывать дверь, набрал домашний телефон Феликса и, слушая однообразные длинные гудки, заорал. «Привет! Это я!» «Что?» «Очень плохо слышно». «Да я тут, в Леонозове». «Какой?» «К черту нашел! Им тут и не пахло». Пустой номер. Они его 100 лет не видели. Что? Пустой номер, говорю. Да, конечно. Теперь там последняя надежда. Сейчас заеду в одно место и туда. Ага, сразу позвоню. Ты все время будешь в редакции? Договорились. Я повесил трубку и, не оглядываясь, быстро пошел к машине. Уже выезжая из двора, я увидел, что парень, даже не попытавшись изобразить, будто он звонит, опрометью бросился за угол. «Ничего, побегай», — злорадно подумал я. На полдороги к центру я снова остановился возле автомата. На этот раз рядом никого не было. Мои преследователи решили больше не рисковать, да к тому же самое главное я им уже сообщил. Тем не менее, я прикрыл на всякий случай дверь. Сначала я честно позвонил Сухову. Телефон у него не отвечал. Тогда я набрал другой номер. Поговорив, я двинулся дальше. 66-28 был словно привязан ко мне на веревочке. Остался сбоку Савеловский. Я катил себе по Новослободской, потом по Каляевской, все время поглядывая в зеркало, не дай бог потерять своих друзей. Ибо теперь у меня был план, в который не входило наше немедленное расставание. Так, присматривая друг за другом, мы добрались до конца улицы Чехова, и здесь я свернул направо к зданию «Известий». Окинув взглядом площадь, я увидел с облегчением, что все идет как задумано. Если дальше будет продолжаться так же, через четверть часа мой план осуществится. Говоря шахматным языком, я намеревался реализовать свое преимущество и перехватить инициативу. Надоело быть мышкой, захотелось стать кошкой. Я поставил машину в самом конце стоянки, идущей вдоль Страстного бульвара, почти у выезда на улицу Горького. Вышел и, не торопясь, двинулся к памятнику Пушкину. Здесь, как обычно, роилась разномастная толпа. Длинноволосая, джинсовая, коротко стриженная, костюмно-отутюженная, с цветами, без цветов, ждущая любовного свидания или деловой встречи. Меня, пожалуй, следовало отнести к последним. И только невысокий пожилой гражданин, седой и коротко стриженный, который терся неподалеку от меня, боюсь, не подходил ни под одну из названных категорий. Часы показывали, что я гуляю вокруг памятника уже 4 минуты. Пора. Я потихоньку стал спускаться по ступенькам к фонтану. Фарфоровое небо лежало на дне гранитного бассейна, усыпанное облаками и блестками, как рыбы, монетами. Перегнувшись через бортик, мальчишки удили их палками с прикрепленным на конце куском пластилина. Старуха в сером халате грозила им с другого берега. А навстречу мне шел Феликс Громов. Когда между нами оставалось еще не больше 5 метров, он, не глядя на меня, едва заметно опустил голову. В следующую секунду мы разминулись. Деловая встреча состоялась. Я еще постоял немного возле памятника, вспомнил, что скоро у великого поэта день рождения, и мысленно поздравил его с наступающим. Потом посмотрел на часы, демонстративно пожал плечами и побрел на стоянку. Краем глаза я подметил, что к Седому тоже не пришли. Он двинул прочь, прибавляя шагу. Ясное дело, ему ведь идти до машины дальше, чем мне. Однако тронулись с места мы почти одновременно. Видно, под конец бедняге пришлось бежать бегом. Я вырулил под стрелку, разрешающую поворот направо на улицу Горького. Они повторили мой маневр. Пропустив троллейбус, я повернул, они следом, но сразу остановились. В последний момент, бросив взгляд назад, я увидел, что Седой выскочил из машины и забегал вокруг нее. Не теряя времени, я прибавил газу. Но далеко уезжать я не собирался. Свернув направо в Настасинский переулок, я заехал в глубокий двор рядом с новым зданием Московской телефонной сети и там притулился в уголке. Теперь торопиться нужно было мне. Я скинул куртку и достал из бардачка кепку с длинным козырьком и темные очки, которые держал на случай неожиданного выезда на пляж.